Глава 14. Лорд-главнокомандующий. Арак. Через 2 месяца после начала экспедиции Черного Хирурга. Лорд-главнокомандующий на Колос. Лорд-главнокомандующий, я очень рад вашему приглашению. Вежливо, но с достоинством произнес худощавый адепт с большой головой и огромными свисающими до плеч ушами. Знак моей признательности, прошу вас принять этот скромный подарок. Лопоухий протянул открытую шкатулку, в которой виднелись несколько артефактных пузырьков. Эликсиры. В последнее время на Араке они стали крайне популярными в качестве подношений. В данном случае в шкатулке находились эликсиры, повышающие защиту и ускоряющие течение энергии в матрицах. Самый распространенный вариант, который делали многие гильдии. Подарок был ценным, но только не для Наколоса. Кроме того, защитные эликсиры, как и броня, потихоньку вытеснялись каркасами. «Спасибо, уважаемый Болор», — также вежливо ответил Наколос. «Но больше меня сейчас интересуют поставки оружия. Самого простого — для моей армии. В последнее время мы проводим много операций, и наше снаряжение немного поизносилось». «Немного? Не скромничайте, лорд-главнокомандующий. Я слышал об успехах вашей армии. 5 опорных миров за месяц — это впечатляет. Кто мог подумать, что свободные справятся с такой задачей? Неудивительно, что ваше снаряжение пришло в негодность. К сожалению, ассоциация Сипелити сейчас не занимается массовым производством». С легкой улыбкой произнес Лопоухий. «Мы сосредоточились на эликсирах, артефактах, дорогой броне и оружии. Зато продукция наших гильдий достойна элитных бойцов великих школ». «Не сомневаюсь», — сухо заметил Наколос. «Однако в последнее время мало кто делает стандартное вооружение». «Сипелити — крупнейшее объединение гильдий на Араке», — с достоинством произнес Болор. «Нам невыгодно производить примитивные подделки. Это удел мелких гильдий. К тому же мы не хотим портить им бизнес. Должны же наши менее удачливые братья на чем-то зарабатывать. Но если лорд-главнокомандующий настаивает, мы можем изготовить несколько партий мечей и копий. Однако, боюсь, цена будет высокой, зато качество...» «Уверен, что качество удовлетворит запросы элитных бойцов великих школ», — перебил собеседника Наколос. «Совершенно верно». «Хорошо, Болор, я подумаю над твоим предложением и сообщу позже свое решение. Спасибо, что уделил мне время». «Я всегда рад встретиться с лордом-главнокомандующим». Лопоухий поклонился и неторопливо покинул резиденцию. Наколос проводил гостя взглядом, дождался, пока тот исчезнет, и только после этого раздраженно пробормотал. «Жадный ублюдок». Впрочем, он отлично понимал Болора. Тот работал в интересах крупнейших производственных гильдий Арака, которые сейчас пытались выжать все возможное из ситуации. А ситуация была такой, что гильдиям выгоднее было производить эликсиры, артефакты и дорогостоящее оружие. Массовое же производство не окупалось. Надо сказать, Арак сильно изменился за эти месяцы. Впрочем, после старта операции «Игла» изменился весь квазар. В мертвом кластере закипели нешуточные страсти. Началась грызня за власть. А все потому, что маяки разделились на центральные, с которых армии чемпионов должны были отправиться в центр кластера, и второстепенные, которым надо было переехать к конкурентам. Естественно, за звание центральных маяков разгорелась драка. Все хотели ими стать, но не везде расположение было таким же удачным, как у Арака. В результате губернаторы активно зазывали соседей. Уговаривали присоединиться, обещали и переселение оплатить, и поделиться властью. А некоторые перетягивали к себе не весь маяк, а только великие школы, у которых также имелись соображения, где им будет лучше. В общем, страсти кипели действительно нешуточные. В результате количество центральных миров сильно разрослось, и вместо нескольких исполинских армий возникло пара сотен армий поменьше. При этом не все соседи маяка Бета-4340 выбирали Арак в качестве нового дома. Проблема заключалась в Наколосе, который не спешил делиться властью и требовал привести и передать ему снаряженных и подготовленных свободных. Но одно дело передать, а другое — снарядить. За переселение Наколос также не платил. Поэтому многие губернаторы выбирали маяки попроще, например, с соседних линий или вообще сильно удаленные. Тем более гильдия троп окрепла и при большом желании могла прокладывать дальние маршруты между маяками. В итоге к Араку присоединилось всего 35 ближайших маяков, которым просто сложно было перебираться дальше. Или они не захотели этого делать. Или не смогли, так как потеряли много народа. 35 маяков тоже было неплохо, но некоторые более решительные и щедрые губернаторы привлекали по нескольку сотен соседей. Впрочем, Наколос продолжал настаивать на своих условиях. Его полностью устраивала сложившаяся ситуация, хотя существовал небольшой риск, что в центре квазара бойцов поглотит более удачливый конкурент с большей армией. Предполагалось, что отдельные небольшие иглы будут укрупняться, если, конечно, адепты зайдут так далеко. Однако у Наколоса и на этот счет были свои планы. Так или иначе, в квазаре началось великое переселение. Естественно, переселялись в основном великие школы и лучшие гильдии. Свободных брали по остаточному принципу. Это была еще одна причина, почему Арак и не стал популярным местом. Даже репутация каркаса не помогла. Впрочем, о новинке мало кто знал, а если знал, то пока не понимал его значения и считал мифом. Ну действительно, как небольшая операция, доступная энергетическому хирургу средней руки, может заменить полноценную броню? Правильно, никак. Поэтому преимущество каркаса — это выдумки. В течение последних 2 месяцев на Арак прибыло 1,5 миллиарда чемпионов. Казалось бы, должно было переселиться больше. Однако не у всех маяков дела шли хорошо, и многие растеряли своих бойцов. Зато свободных прилетело достаточно. Даже избыток образовался. Поэтому в армию Наколосса попали только самые перспективные адепты. В результате ее численность увеличилась до 4 миллиардов. Гигантское число. Однако первоначальное преимущество над школами заметно уменьшилось, и теперь на одного бойца-чемпиона приходилось чуть больше 2 свободных из армии лорда главнокомандующего. Можно было бы, конечно, набрать еще больше народа, но тогда армия грозила стать совсем неуправляемой и слабой, после чего большинство свободных просто сгинут в ближайшей жемчужине, не окупив вложенных в них средств. В общем, Наколос не стал гнаться за количеством, если так можно было выразиться, о 4-миллиардной армии. Зато он увеличил средний уровень бойцов, и сейчас его армия могла в одиночку зачистить жемчужину, причем без особых потерь. А лишние свободные на Араке стали резервом. Вместе с чемпионами и свободными, разумеется, прибыли десятки тысяч гильдий, которые посчитали, что оставаться на родных маяках невыгодно и лучше заплатить за переезд. Кстати, кто больше всего обогатился на переезде, так это глобальная гильдия троп. Прибытие огромного количества адептов сильно изменило расклад сил на Араке. Например, Наколос стал лордом-главнокомандующим. Правда, новый титул не сильно его обрадовал и скорее означал, что остальные губернаторы не пожелали расставаться со своими привилегиями, создав совет губернаторов. Правила большой гонки это предусматривали. То есть формально Наколос стоял над всеми, зарабатывал еще больше очков в большой гонке, но теперь ему приходилось чаще договариваться, чем требовать. И вообще, вести себя вежливее, в частности, выслушивать отказы от типов, подобных Болору, который фактически проигнорировал просьбу лидера маяка. Хотя Наколос всего-то попросил произвести оружие для своей армии. За кредиты, между прочим, а не бесплатно. Позиция Болора объяснялась просто. На Араке банально не хватало сырья. Снова. Точнее, все еще. Да, армии уже зачистили несколько жемчужин по пути в центр квазара и добыли кучу врат. Вот только народа-то тоже сильно прибавилось. Причем платежеспособного. 35 маяков как-никак. В результате дефицит усилился. Неудивительно, что гильдии пытались удовлетворить запросы наиболее обеспеченных клиентов, расходуя при этом гораздо больше сырья в расчете на каждый меч, копье, артефакт и так далее. А еще они начали производить эликсиры. Мелким же игрокам, которые могли исправить положение, просто не доставалось добычи. Ситуация подозрительно сильно напоминала Шайн перед началом второй фазы, когда великие школы взбунтовались против своего губернатора и продавали добычу на закрытых аукционах. Примерно то же самое происходило и сейчас, но сделать на колосс ничего не мог, несмотря на титул лорда главнокомандующего. Слишком окрепли великие школы. «С оружием нужно что-то делать», — снова поморщился он. «Придется идти на поклон консулу». Консулом на Араке называли Карбира, бывшего арбитра, а теперь председателя Совета арбитров. Он тоже сменил должность. Правда, в отличие от Наколосса, был очень доволен своим титулом, а также тем, что в его руки попал огромный поток кредитов. Но нельзя сказать, что Наколосс совсем не использовал своего положения. Помимо увеличения личной армии, он подмял под себя часть бизнеса по производству каркасов. Точнее, добился того, что все вновь прибывшие энергетические хирурги, решившие заняться установкой каркасов, платили 10% от каждой операции в фонд лорда главнокомандующего. Средства официально шли на снабжение огромной армии свободных. Это не считая того, что армия свободных имела своих специалистов по каркасам. Правда, деньги не все решали, но давали больше возможностей. Не платили отчисления только гильдия Троп и клиники, запустившие бизнес до начала большого переселения. С ними Наколосс пока ничего не мог поделать. Причем больше всего его раздражала клиника «Черный хирург». Хорошо еще, что их лидер пропал 2 месяца назад и до сих пор не объявился. Лорд-главнокомандующий даже решил, что его конкурент на пути возвышения отправился к ближайшему средоточию и сгинул там. «Надеюсь, я его никогда больше не увижу, а его клиника станет моей, как только просрочит платеж», — размышлял он. Однако, на всякий случай, если Алекс вдруг не сгинул, Наколосс приготовил ему сюрприз. «Гланар. Отряд «Черный хирург». Алекс». «Интерфейс», — произнес Алекс. «Сигнатуры. Уникальные. Жернова пространства. Звездочка. 50%. Под конец экспедиции и многих тысяч активаций самый убийственный навык в его арсенале добрался до усиления. А поскольку в данный момент «Черный хирург» вел бой, ничто не мешало протестировать обновленные жернова. Алекс не удержался и атаковал 20-метрового монстра, похожего на утыканный иглами шар. Тело монстра содрогнулось, а восприятие показало, что внутри создания немедленно исчез кусок пространства диаметром в 5 метров. Инцидент не укрылся от внимания миром. «Это ты?» — обвиняющим тоном спросила она. «Я?» — не стал скрывать Алекс. «Сразу 2 врат! Между прочим, 18-го уровня! Мы же договорились, что ты не будешь трогать добычу! Или прицел сбился! Так обращайся, я подскажу, куда бить!» «Ничего не сбилось, просто иногда надо перестать все подсчитывать и насладиться моментом», — хмыкнул Алекс. «Чем, интересно, этот момент отличается от других? Мы уже месяц на Гланаре ошиваемся, каждый день бьем монстров, но таких странных порывов у тебя не возникало. А-а-а, вижу, жернова обновились. Что там?» «Диаметр увеличился с 3 до 5 метров, и откат немного сократился. Думаю, матрица будет набирать заряд 3 минуты вместо 3,5», — перечислил Алекс. «Да, всего 0,5 минуты разницы. Немного. Хотя объем вырос. Это хорошо. Что-то еще?» «Возможно. Разберусь по ходу дела. Но, похоже, изменения больше количественные, чем качественные», — ответил Алекс. «Куда тебе еще больше качественных изменений? Ты с телом звезды не до конца разобрался. Из-за него мы тут столько мучаемся», — фыркнула миром. «Не ты ли мне вчера говорила, что было бы неплохо задержаться тут на неделю?» «Я, но исключительно ради общего дела. Здесь полно добычи». Алекс улыбнулся про себя. Страсть миром не всегда поддавалась разумному объяснению. Похоже, спутница просто тосковала по тем временам, когда была важной дамой и управляла большой школой, а также следила за всеми делами. В этом смысле она с рентгеном стоили друг друга, так как оба предпочитали бизнес в войне. Поэтому на Араке миром активно вмешивалась в управление клиникой. Однако во время экспедиции у нее подобных развлечений не нашлось, и весь ее бизнес сводился к добыче врат, которые Алекс тратил на варку крови. В этом деле он, кстати, сильно преуспел. В памяти всплыли подробности путешествия. Путь до Глонара занял всего несколько дней. Причем часть этого пути черный хирург прошел еще раньше, охотясь за убегающими монстрами. Но все равно это была потрясающая скорость, ведь маяки разделяло огромное расстояние. Просто обновленный контакт позволил преодолеть путь довольно быстро, и это Алекс еще не торопился. Добравшись до Глонара, они выяснили, что планета, по большей части состоящая из морей, океанов и редких островов, действительно стала пристанищем ментатов. Причем ментаты притащили с собой кучу других монстров Шайна, а также стянули окружающих тварей, из-за чего вокруг Глонара живности не осталось. Зато на планете ее было полно. Правда, самих ментатов осталось мало. Это Алекс вычислил по квазисуществу, которое мгновенно появилось, стоило черному хирургу приблизиться к планете. Враг был не таким сильным, как во время памятного боя возле Шайна. Поскольку квазисущество рождалось из коллективного навыка ментатов, Алекс разумно предположил, что ментатов едва хватает на поддержку квазисущества. Зато оно явно запомнило черного хирурга, поскольку не пыталось атаковать в лоб, а больше защищалось и било издалека. Но на серьезной атаке врагу недоставало бесформенности, которую квазисущество умело сгущать. Вместо бесформенности оно бросало на отряд монстров. Впрочем, адептов это устраивало. Они же сюда ради добычи и пришли, а тут им поставляют сырье на блюдечке. При этом Алекс не жадничал и отходил, едва бойцы набивали достаточно трупов. Бой в полном окружении мог стать опасным, так как квазисущество училось и постоянно придумывало новые техники борьбы с черным хирургом. В частности, оно научилось прокладывать туннели в защитном бункере и даже вскрывать водопад пространства, что делало затяжные бои опасными. Да, Алекс мог использовать конфликт, который останавливал орды монстров, но они же сюда прилетели ради добычи, а неуправляемый конфликт ничего после себя не оставлял. Поэтому черный хирург отщипывал кусок покрупнее и отлетал. К счастью, враги не пытались их догнать. Охота возле Глонара продолжалась около месяца. Все это время у адептов исправно росли тела потенциала, а Алекс тренировал навыки. Врат набрали много, больше 3,5 миллионов. Этого хватило, чтобы заложить две больших варки по 850 тысяч врат в каждой. Предположения миром, что этого хватит для извлечения всей бесформенности, оправдались, и Алекс получил 30 тысяч капель крови. С учетом состава врат в каждой варке это действительно соответствовало максимально возможной эффективности. В общем, с этой стороны его можно было поздравить. Охота получилась выше всяких похвал. Собственно, поэтому миром настояло, чтобы третью варку они не закладывали. Мол, хватит тратить добычу. Алекс не стал спорить и отправил остаток добычи в хранилище. Если все продать, он закроет как минимум месячный платеж за гильдию, технологию и еще останется. К тому же сама охота не закончилась. Правда, больше всего его сейчас волновало замедление роста тела звезды. Клетки все медленнее набирали потенциал и с трудом отзывались на стимуляцию эликсиром трансформации. С одной стороны, Алекс заранее знал об этом эффекте и о том, что справиться с ним можно было более мощными эликсирами. Или просто иными. Но с другой стороны, новыми рецептами он еще не разжился. Это беспокоило. Но оставалась надежда, что с синим телом потенциала что-то изменится. Хотя это были разные структуры. В любом случае, скоро он это проверит, так как большинство бойцов, включая новичков, добрались до стадии, когда можно было запускать трансформацию. Жемчужины рядом не было, поэтому трансформация должна была пройти во время боя. Но это должен быть долгий бой. Иными словами, Алексу требовалась хорошая драка, поэтому усиление жерновов пространства пришлось как нельзя кстати. «Отходим!» — приказал он. «А потом?» — уточнила Миром. «Отдохнем, наберемся сил и вернемся. Предупреди бойцов, чтобы готовились к трансформации». «Хорошие новости, они заждались этого», — обрадовалась Миром. «Я бы предпочел провести трансформацию в другом месте, но, боюсь, возле Арака мы не найдем подходящей стаи».